الله على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. After эти книжки, как вы уже знаете, الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله وجعل الفردوس مأوانا ومأواه. الشيخ, как вы уже знаете давно, сделал эту книжку, то есть в разделе عقيدة, в разделе убеждения. И он ее сделал в виде вопроса и ответа. То есть сначала он задает вопрос и потом дает ответ. На прошлом уроке мы с вами разбирали те вопросы, где речь шла там о нововведениях, то есть о бид'а. Сегодня, иншаллах, продолжим. Шейх рахимахуллах, он поставил некоторые вопросы о статусе или о положении сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в исламе, то есть у ахли сунна валь-джамаа. Поэтому сегодня, иншаллах, с шейхом посмотрим и будем разбирать некоторые из этих вопросов. بِعَوْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Шейх говорит, то есть вопрос номер 206 по арабскому варианту, مَا الْوَاجِبُ الْتِزَامُهُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. Ответ он на арабском, он очень длинный, поэтому я думаю, лучше так, давай будем это прочитаешь и будем сделаем, то есть комментарии некоторые, чтобы, потому что ответ шейх, он дал очень длинный ответ, около, то есть, 3 страницы. Поэтому давай читаем на арабском и будем делать комментарии попозже. На. Как следует относиться к сподвижникам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и членам его семьи? Ответ. Обязательное для нас заключается в том, чтобы мы были искренними по отношению к ним и не говорили о них ничего плохого, рассказывали людям об их достоинствах, воздерживались от упоминания об их недостатках и тех противоречиях, которые между ними возникали. Сейчас. Это очень важно это знать. Шейх Рахимахуллах сказал, какое отношение должно быть по отношению к сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям и к его семейству. Ас-сахаби, то есть сподвижник, надо знать определение ас-сахаби. Кто такой сахаби? Или что такое, то есть определение, то есть сахаби или сподвижник, это надо знать. То есть ас-сахаби, это, как ученые то есть говорят, это любой человек, если увидел пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и он ислам принял и придерживал истину, то есть или он умер мусульманином, тогда этот человек, его называют сахаби, то есть его называют сподвижник, даже если он ходил с пророком саллаллаху алейхи ва саллям только один час. Вы меня понимаете? То есть ас-сахаби, сподвижник, пишите это у вас, это любой человек, который видел пророка саллаллаху алейхи ва саллям и потом уверовал в него, и он умер на имане. Вот эти то есть три момента или три условия должно быть. Он видел его, принял истину, потому что есть многие, которые его видели, но они истину не приняли. Понятно? Есть люди, которые истину приняли, но они его не видели. Понятно? Баракаллаху. Поэтому он видел его, потом принял истину, и третье условие, он умер на имане, то есть он умер мусульманином. Почему третье условие должно быть? Потому что были люди, которые отреклись из ислама. Так ли? Вы знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он умер, некоторые, они ушли из ислама, то есть ждали его смерти, потому что они, много из них были лицемеры, и ждали его смерти. Как только он умер, они открыто заявили, что они ушли из ислама, и они больше не будут соблюдать или принимать эту религию. Поэтому вот это три момента и три условия должны быть в определении сахаби. То есть тот человек, который увидел пророка саллаллаху алейхи ва саллям и принял иман, или то есть религию, и умер верующим человеком. Вот это очень очень, то есть, важное определение. Шейх рахимахуллах. Потом мы посмотрим насчет семейства пророка, алейхиссалату вассалям. Насчет семейства мы чуть-чуть посмотрим попозже. Но сейчас шейх рахимахуллах, он начал вначале чуть-чуть перечислить хадиты и аяты насчет сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И потом в конце он будет говорить о Аль-Бейт. То есть Аль-Бейт – это семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть шейх сказал, то есть, как мы должны относиться к сподвижникам пророка? Во-первых, сейчас сказал, то есть мы должны, то есть, хорошо о них думать и должны сохранить наш язык от порицания или оскорбления сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Любой мусульманин, любой верующий человек, он должен, то есть в его сердце не должно быть никакого сомнения и никакого плохого предположение о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно? То есть, как мы верим, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был самым хорошим человеком, и у нас нет никакого сомнения в нем, то самое наше сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. У нас в сердце не должно быть никакого сомнения, то есть о них, мы не должны думать о них, то есть плохо. Нам не разрешается о них что-то плохо говорить, или говорить их ошибки, или начинать разбирать конфликт, который были между некоторыми из сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату. Вы знаете, что был конфликт между некоторыми из сподвижниками пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, между Муавией и Али, и была война. Есть такое, в истории есть. Но, как ученые говорят, об этом нельзя говорить. То есть нельзя углубляться в этот вопрос. Понятно, зачем это было, и то есть что за этой войны, то есть начинать выкопать историю по этому конфликту или по этому разногласию. Была разногласие, то есть между Муавия и Али ради Аллаху ан, ученые сказали, то есть ты должен так и знать, потому что здесь у шиитов очень много сомнений по этому вопросу. Почему они любят постоянно говорить о этой истории? Из акида Ахли Сунна валь Джамаа не говорить и не разбирать фитну, которая была между этими великими сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть Муавия и Али. Не все сподвижники имели конфликт между собой. Нет, Муавия и Али, они между ними были разногласия. То есть из акида Ахли Сунна валь Джамаа не углубляться в этот вопрос и не разбирать, то есть эту историю от А до Я, потому что наши саляфи так не сделали и приказали, что об этом нельзя говорить. Имам Ахмад, рахимахуллах, когда его спросили об этом, он сказал, это фитна, который Аллах Субхана ва Та'аля защищал наш то есть меч от нее. Тогда мы должны сохранить наш язык от этой фитны. Вы меня понимаете, иншаллах? Понимаете, иншаллах? То есть имам Ахмад, рахимахуллах, он сказал, это фитна, Аллах Азза ва Джалла спас нас. Или делать, чтобы наши мечи не участвовали там. То есть они не участвовали в эту войну. Тогда мы должны сохранить наш язык от них. То есть была разногласия между Муавия и Али ради Аллаху ан по поводу... Вы знаете, что первоначальные хавариджи, они собрались и убили Усмана ради Аллаху ан. Убили Усмана, и потом... то есть распространялись по городу. Когда убили Усмана, сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Медине, они выбрали Али ибн Аби Талиб как халифа, Али стал халифа. В это время некоторые люди поехали к Муавия. Муавия — это твой родной брат Усмана. То есть некоторые люди взяли рубашку Усмана, который его убили, то есть где там есть крови Усмана, и взяли пальцы жены Усмана, потому что жена Усмана, она начала его защищать. Понятно? И эти нечестивцы, то есть они, она рукой начала его защищать, и меч упал на ее руку, то есть отрубил, или меч отрубил ее пальцы. То есть некоторые люди взяли это и взял рубашку Усмана, где была его кровь, и поехали к Муавия в Дамаск. Муавия, он был то есть примар Дамаска, или амир в Дамаске, когда Усман был халифа, и показали ему, то есть кровь и так далее. Муавия, потому что Усман это его двоюродной брат, то есть или он имеет с ним родственную связь, очень сильная, он сказал, я его вали. То есть я буду искать людей, которые они его убили, чтобы их наказать. Понятно? Поэтому Муавия, ради Аллаху анху, он был в Дамаске, собрал армию, сделал армию, чтобы искать этих людей, которые убили Усмана, чтобы их казнить. Понятно? В это время Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, он был халифа в Медине, и Али сказал, то есть когда знали, что Муавия, ради Аллаху анху, собрал армию, то есть собрал солдаты, чтобы искать этих людей, которые убили Усмана, чтобы их казнить и так далее. Али сказал Муавия, оставайся там в Дамаске. То есть не приезжай. Понятно? У Алия было такое, то есть мнение. Сейчас надо делать порядок в государстве, потому что убили халифа. Из-за этого была очень большая фитна в Медине. То есть надо делать порядок в Медине. Надо порядок в Медине, потом после этого то есть ученые сказали Али, почему он не хотел в первый раз казнить людей, которые убили Усмана. То есть он почему не хотел их казнить в первую очередь? Потому что он мог их казнить. Дело в том, что то есть, пишется, то есть люди, которые убили Усмана, у них были большие племя. И армия у Алия, понятно, многие из этих солдатов, они из племени этих людей, которые убили Алия, убили Усмана, ради Аллаху анху. В Балтаке слышно, иншаллах. То есть, люди, которые убили Усмана, у них была большая племя, понятно? И армия у Алия, большинство солдатов из этих племен. Али, если их взял и казнил, большинство солдатов, они уходят и будут воевать против халифа и будут стоять против халифа, чтобы не убили своих людей. Поняли, почему Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, оставил этот вопрос чуть-чуть попозже, пока будет порядок, как будет то есть, безопасность в Медине, а потом он их казнит. Муавия, у него было другое мнение. Муавия сказал, нет, надо сначала их казнить, а потом так. То есть Муавия, у него не было, он не вышел, чтобы стал он халифа и так далее. Он сказал, я хочу только казнить тех людей, которые убили Усмана, потому что они его убили по несправедливости. Али сказал ему, нет, вернись. Он не вернулся. То есть было это разногласие, а потом сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям решили вопрос. Короче, у Ахли Сунна валь Джамаа, у них такое акида, что в этом вопросе Али ибн Аби Талиб был прав, потому что Али ибн Аби Талиб хотел сделать порядок в стране сначала, и потом казнить этих людей. А Муавия, ради Аллаху анху, его мнение было ошибочное. Надо было ждать чуть-чуть, а потом, пожалуйста, надо выключить микрофон. В скайпе, пожалуйста, выключите микрофон, потому что, чтобы он нам не помешал. То есть, мнение Муавия, ради Аллаху анху, оно было ошибочное, потому что надо было ждать чуть-чуть. То есть, вот это, который мы должны знать. Больше углубляться в этот вопрос нельзя, больше копать, то есть историю, нет, копать, допустим, что Али сказал Муавия, что Муавия сказал Али, что другие сподвижники сказали, то есть это была большая фитна. Понятно? Даже Абдуллах ибн Аббас, он был со стороны Алия. Но Абдуллах ибн Аббас сказал Али, у Али, у него есть оправдание. И Аллах Субхана ва Та'аля сказал в Коране, то есть что то есть Валиеддам, человек, который он... Пожалуйста, выключите микрофон. Аллах Субхана ва Та'аля даст ему поддержку. То есть Аллах Субхана ва Та'аля даст ему поддержку в этом. Поэтому вот это то, что мы должны знать. Короче, возвращаемся к вопросу. Сейчас сказал, то есть мы должны сохранить наш язык от оскорбления или что-то плохо говорить о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нам не разрешается рассказывать их ошибки или их недостатки. Если между ними было какое-то разногласие, об этом разногласии мы не должны говорить. То есть мы говорим, было просто разногласие, и Али был прав, его мнение было правильное, а мнение Муавия было ошибочное. Вот это мнение, как шейх Ислам Тайми, рахимахуллах, он так сказал, что это мнение у Ахлиссунна валь Джамаа. Появились, конечно, приверженцы нововведения, как шиа. Шиа вообще, они обвинили Муавия, радиаллаху анху, он вообще кафир, и любой человек, если он его поддерживает, он кафир. И сейчас очень сильно оскорбляют сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и так далее. Поэтому мы так мы не делаем. Мы сохраняем наш язык от них. И шейх сказал, то есть рассказываем и распространяем достоинство сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно? И как один шейх сказал, то же самое называем наших детей именами сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно? Называешь Абу Бакр, Умар, Утман, Али, Муавия, Абдур-Рахман ибн Ауф, Абдуллах, как Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Амр ибн Ас и другие. То есть это говорит нам о том, что человек, он любит сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И то же самое, как я говорит, рассказывает то, что Аллах говорил нам в Коране, что Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, что Он говорил о некоторых из достоинств сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не только в Коране, и в предыдущих писаниях. Вы можете представить такое? Аллах Субхану Тааля говорил о некоторых или хвалил сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не только в Коране, но и в предыдущих писаниях, как об этом сказано и в Таврате, то есть в Торе, и в Инджиле, то есть в Евангелии. Вот это тоже очень важный момент, на который надо обратить внимание. Да, уже еще раз повторяем ответ и читаем аю, которую шейх рахимахуллах ее привел в доказательстве достоинства сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И желательно знать эту аю, где находится, потому что шиитов, к сожалению, сейчас они их очень много. И ты, хотя бы человек, он должен быть вооружен знанием. Знаешь, некоторые из аяти, не знал их наизусть, хотя бы надо знать, в какой суре. Понятно? Что потом, как, если кто-то иначе слышал его, потому что я сейчас потом попозже вам говорю, шииты сейчас, они страшные слова говорят про сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Давай будем еще раз повторяем и читаем первую аю. На. Обязательное для нас заключается в том, чтобы мы могли искренними по чтобы мы были искренними по отношению к ним и не говорили о них ничего плохого, рассказывали людям об их достоинствах, воздерживались от упоминания об их недостатках и тех противоречиях, которые между ними возникали, и упоминали о них только так же, как упоминал об этих людях Всевышний в Торе, Евангелии, в Коране и в соответствии с тем, что говорится об их достоинствах, достоверных хадисах и прочих известных источниках. Аллах Всевышний сказал: «Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, суровы по отношению к неверным и милосердны в отношениях между собой. Ты видишь, как они склоняются в поясных и земных поклонах в стремлении к милости и благоволению Аллаха. На лицах их знак их, появившийся от земных поклонов. Таков пример их в Торе, а в Евангелии примером их является посев, который выпустил свой росток и поддержал его, и он увеличился и выпрямился на своем стебле, приводя в восхищение сиятелей, чтобы вызвать ими гнев неверных. Пообещал Аллах тем из них, кто уверовал и совершал праведные дела, прощение и великую награду». Аллах Всевышний также сказал. Аллах Всевышний сказал: «Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, суровы по отношению к неверным и милосердны в отношениях между собой. Ты видишь, как они склоняются в поясных и земных поклонах, в стремлении к милости и благоволению Аллаха. На лицах их знак их, появившийся от земных поклонов. Таков пример их в Торе, а в Евангелии примером их является посев». То есть это ая из суры Аль-Фатх, есть такая сура в Коране, последняя ая, Аллах Субхана ва Та'аля, вы слышали? Аллах Субхана ва Та'аля сказал нам в Коране, что Он упоминал и хвалил сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в предыдущих книгах. То есть Он дал нам пример Ат-Таура и Аль-Инджиль, то есть Тора и Евангелие. То есть мы должны верить в это. Даже если сейчас мы не найдем эти выражения, мы должны верить, что Аллах Субхана ва Та'аля в оригинале Торы и в оригинале, то есть Евангелии, эти высказывания были. И они потом исказили их. То есть Аллах Субхана ва Та'аля дал нам, что Он говорил о сподвидниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в Таурате. То есть Тора, это книга, которую Аллах дал Муса или Моисею, мир ему. В Торе Аллах сказал, что сподвидники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он так их то есть, описал. То есть, ты видишь, тарахум руккаан суджада ябтагуна фадла мин Аллахи ва ридвана. То есть Аллах Субхана ва Тааля сказал, что ты их видишь, что они делают руку' и делают суджуд. То есть постоянно молятся, то есть, и постоянно делают суджуд Аллаху Субхана ва Тааля, они ищут стремятся к милости Аллаха Субханаху ва Та'аля и к его Рудван. То есть Рудван, это значит, то есть благоволение. То есть, чтобы Аллах Субхану ва Та'аля стал доволен ими. Кроме этого, Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, симахум фи вуджухихим мин афари суджуди. То есть Аллах Субхану ва Та'аля сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть на лицах их знак их от земных поклонов. Аллах Аз-Джаль сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что он в Таурате, он говорил о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что на их лицах можно видеть, то есть на их лицах есть знак от суджуда. Как правильно понимать или следить от суджуда? Как это правильно? Это не понимать то, что некоторые люди, они понимают, что это имеется в виду иногда человек, если он много молится, допустим, на лбе бывает чуть-чуть такой знак, короче, или следи от много суджуда. Видели, наверное, у некоторых людей. То есть на лбе бывает такое чуть-чуть черное почернение, такое на лбе. И здесь не имеется в виду так. То есть Аллах Субхана ва Та'аля, когда Он сказал, что на их лицах и знак их от земных поклонов, и здесь имеется в виду, что ты, когда его видишь, то есть от его лица есть свет, и есть Субхана, как называется, так, как можно сказать, да, как свет, и он красивую внешность от молитвы. То есть они, потому что много молятся, много делают суджуд Аллаху Субхану ва Та'аля, и много делают, то есть молитву, это отражалось на их внешность, то есть на их лицо. Понимаете меня, иншаллах? То есть когда сказано на их лицах знак их от земных поклонов, и здесь не имеется в виду, что ты когда видишь, на его лбе есть этот знак. Нет. Здесь имеется в виду, что потому что они много молятся, много делают молитву, свет имана, который в сердце есть, он отражается на их лица. Вот так Аллах Субхану ва Та'аля сказал нам о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Торе. Давайте посмотрим притчи, которые Аллах Аззу ва Джал привел в Инджиле, то есть в Евангелии. Читаем дальше. В Евангелии. А в Евангелии примером их является посев, который выпустил свой росток и поддержал его, и он увеличился и выпрямился на своем стебле, приводя в восхищение сиятелей, чтобы вызвать ими гнев неверных. Пообещал Аллах тем из них, кто уверовал и совершал праведные дела, прощение и великую награду. Аллах Всевышний также сказал: «А те, которые уверовали, такое притча Аллах Субхану ва Та'аля нам рассказывал в Инджиле. То есть, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вот такое притча, которое Аллах Субхану ва Та'аля нам говорил о сподвижниках пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Инджиле, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть как зара, то есть как посев, и этот посев, он выпустил свой росток. То есть, если представим, поставим пример, допустим, как пальма, да? Если это представим, допустим, так, и эти, то есть росток, который маленький, они шли и выросли, то есть возле корня, чтобы его укреплять. И здесь имеется в виду сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть Аллах субхана ва тааля сравнивал пророка саллаллаху алейхи ва саллям как зара, как посев, и сравнивал, и дал пример сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям как росток, который он укрепляет посев. Понимаете меня? То есть это вот притча, которую Аллах субхана ва тааля, или пример, который Аллах субхана ва тааля нам рассказывал о сподвижниках пророка Мухаммада алейхи саллату ва саллям в Евангелии. Дальше. Аллах Субхану Тааля, то есть, сказал в этом Коране, то есть, «Ю'джибу зурра'а лия'гида бихиму аль-куфар». Так. То есть, давай будем прочитаем, то есть, опять еще раз от Евангелия, в Евангелии, потому что там этот важный момент надо говорить. Повтори, пожалуйста, еще раз. В Евангелии. А в Евангелии примером их является посев, который выпустил свой росток и поддержал его. И он увеличился и выпрямился на своем стебле, приводя в восхищение сиятелей, чтобы вызвать ими гнев неверных. Пообещал Аллах тем из них, кто уверовал и совершал праведные дела, прощение и великую награду. Имам Куртуби рахимаху Аллах, он сказал, что имам Малик, он опирался на эту аю, или он взял в качестве далила эту ая, как довод, что рафида, то есть рафидити, являются куфар, то есть являются неверными. Почему? Потому что Аллах Субхана ва Тааля, что он сказал в Коране? Аллах сказал, что этот посев, он выпустил свой росток. Этот росток поддерживал этот посев очень хорошо, понятно? То есть Аллах потом сказал в этом, то есть в Коране, приводя восхищение святели, чтобы вызвать ими гнев неверных. То есть Аллах Субхана ва Тааля сказал, что кафири, когда они видят этот росток, который поддерживает посев, вызывает это у них гнев. То есть имам Малик говорит, любой человек, если в его сердце есть гнев, или есть порицание к сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или ненависть к сподвижникам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, он по этой айе является кафиром. Вот это первая айя, которую шейх рахимахуллах, он ее привел в качестве, то есть сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и они имеют очень большое достоинство. Аллах о них не только говорит в Коране, и в предыдущих книгах от Аллаха Субхану Тааля, как Тора и как Евангелие. В конце аята Аллах говорит, пообещал Аллах тем из них, кто уверовал и совершал праведные деяния, прощения и великую награду. То есть это ясно, я думаю, вам понятно. И следующая ая читаем. Аллах Всевышний также сказал: «А те, которые уверовали и переселились, и боролись на пути Аллаха, как и те, которые предоставили им приют и оказали помощь, они есть истинно верующие. Им уготовано прощение и щедрый удел». Аллах Всевышний также сказал: «А что касается опередивших из числа первых мухаджиров и ансаров, и тех, кто последовал за ними, совершая благое, то Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. И Он приготовил для них сады, где внизу текут реки, и где останутся они навечно. Это великий успех». Аллах Всевышний также сказал: «Аллах принял покаяние пророка и мухаджиров и ансаров, которые последовали за ним в трудный час». Аллах Всевышний также сказал: «Часть военной добычи предназначена также бедным мухаджирам, которые были выселены из своих домов и лишены своего имущества в то время, когда они искали милости и благоволение Аллаха, и поддерживали религию Аллаха и посланника Его. Такие-то и являются правдивыми. А жившие в Медине до них и принявшие новую веру любят переселившихся к ним и не испытывают никакой зависти из-за того, что им было дано, и отдают им предпочтение перед самими собой, даже если и сами испытывают нужду. И мы знаем и верим, что Аллах Всевышний посмотрел на участников битвы при Бадре и сказал: «Делайте, что хотите, я уже простил вам». А их было более 310 человек. И мы верим, что не войдет в огонь никто из тех, кто дал клятву на верность под деревом, и что Аллах доволен ими, как и они довольны Аллахом. И было их 1400 человек, а некоторые говорят, что их было 1500, ведь Аллах Всевышний сказал: «Аллах остался доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. Знал он, что у них в сердцах». И мы свидетельствуем... То есть, несмотря на то, что Аллах Субхана ва Тааля в многих аятах из Корана хвалил сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, но мы видим проклятие рафида, то есть шииты, враги ислама, они оскорбляют сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, обвиняют их в неверии, обвиняют их в лицемерии, говорят, что они были трусливы, жадные, немудрые люди, несправедливые и так далее. То есть один рафидит, субханаллах, Аллах Азза ва Джаль говорит в Коране: «Лакад радия Аллаху аль муминина из юбайунака тахта шаджара фаалима ма фи кулубихим». Давай бы мы прочитаем эту суру, потому что это там есть очень хорошо там сказано. Прочитаем, пожалуйста, это ая от начала до конца, чтобы людям было понятно. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе под деревом в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и не спасал им покой, и вознаградил их близкой победой и многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах могущественный, мудрый. Аллах остался доволен верующими, когда они присягали тебе по деревам в Худайбии. Он знал, что у них в сердцах, и не спасал им покой, и вознаградил их близкой победой и многочисленными трофеями, которые они возьмут. Аллах могущественный, мудрый. То есть Аллах Субхана ва Тааля говорит, что Он знал то, что у них в сердцах. Аллах Субхана ва Тааля знал, что эти сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они искренне приняли ислам, и они искренне поклоняются ему по его, то есть, велению, и они стараются помочь пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, от цели, то есть максимум, то, что они могут делать. Этот рафидит проклятие, алейхим Аллах ма ястахик, он говорит, это было в начале. Он был доволен ими, и он знал то, что у них в сердцах, в начале. Но потом, после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они показали свои лицемерие и свои неверие. Вы можете представить... То есть это обвинение Аллаха Субхана ва Тааля. Как может быть Аллах Субхана ва Тааля хвалил человека, который он потом становится кафиром и неверным? Разве это по логике Субхана Аллаха заходит в голову? Вы меня понимаете? И ученые сказали, если Аллах Субхана ва Тааля стал доволен кому-либо, то значит этот человек, он в рай попадет. Не может быть Аллах Субхана ва Тааля был доволен кому-либо на пару минут, на пару лет, потом этот человек стал кафиром. Понимаете меня? Поэтому это Субхан Аллах. Ясные аяты, ясные доводы из Корана и Сунны в пользу сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но все равно они храбрены. Поэтому почему? Потому что среди рафида и среди шиитов были много занадика, были много лицемеров, которые якобы они притворяли, как будто они мусульмане, но они не мусульмане. Они под, как можно сказать, под крышей шиизма зашли, чтобы разрушить ислам снутри. Как может быть человек, он говорит, что Мухаммад посланник Аллаха, и он обвиняет Аиша ради Аллаху анха в прелюбодеянии? Как может быть человек, он свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха, и он говорит, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были кафири, и муртадди, и фасики, и они то есть, не верят в Аллаха Субхану ва Тааля. Ясир аль-Хабиб, один проклятый рафидит, в интернете он говорит, наши, то есть враги, Умар, потом Абу-Бакр, потом Иблис. Умар в начале. Вы можете так представить себе? Я недавно читал в одном из этих книгах, то есть рафидитов, они то, что могут придумать в пользу Алия, ради Аллаху ан, они так делают. У них Иблис любит Алия. У них, я читал в одной то есть, из их писаний, один шейх, он пишет опровержение шиитов. Он сказал, то есть этот шейх привел это высказывание. Якобы Али, ради Аллаху ан, боролся с шайтаном и с Иблисом. И схватили его с горла, хотели его то есть, убить. А этот Иблис говорит, о Али, о правитель, о амир аль-муминин, правоверных, то есть амир верующих людей, оставь меня воистину, я тебя люблю. То есть Али, то есть Иблис у них любит Алия, поэтому он хороший. А Абу-Бакр и Умар, они кафри, и они муртадди, и так далее. Я слышал, один из них, он говорит, у Умара была болезнь. В заднем, то есть проходе, лечение от нее, это води у мужчин. То есть он мучился от какой-то болезни в заднем проходе, и чтобы он лечился, ему была нужна то есть, вода от мужчин. Вы можете верить, то есть может быть такой человек, то есть я, субханаллах, я даже не могу представить. Как, это мунафик. Человек, который у него ненависть к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он не может быть мусульманином. Человек обвиняет Абу Бакра, и Умара, и Утмана, и Абу Хурайра, и Абдуллах ибн Аббас, и Абдуллах ибн Масуд, и многих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они кафри и муртадди. Поэтому из удивительных поступков один человек, он говорит, ты видишь, что они хвалят тех людей, которые поддерживали Хумейни. Знаете Хумейни? Один, субханаллах, то есть, чтивец, тагут у них, умер, альхамдулиллах, скончался давно. Он сделал якобы революцию против шах, который был там в Иране. Якобы он сделал исламскую революцию. Он шпион. Он жил всю его жизнь в Франции. Потом вдруг он сделал революцию, и за ночь он стал уже президентом Ирана. И Ихван Муслимин, партия Ихван Муслимин поддерживает Хумейни. И они вышли на улицы, и вот это имам для мусульман, вот это исламская революция. То есть эти люди, они хвалят тех людей, которые были вокруг Хумейни. И они их хвалят, то есть те, которые поддерживают Хумейни и так далее. То есть у них сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые поддерживают пророка, алейхиссалату ва саллям, они кафири, муртадди, нечестивцы. Но ты не можешь найти, что кто-то из них может что-то плохо говорить о тех людях, которые были вокруг Хумейни или о самом Хумейни, то есть валь-ияду биллях. Ты видишь, один из них, его язык, как мы говорим, то есть на арабском, длиннее, чем его рост, начинает так оскорблять сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям. А Хумейни, он ничего не говорит. Хотя Хумейни, он призывал к ширку и призывал, субханаллах, к куфру и так далее. Поэтому не может быть человек, если он обвиняет Али ибн Аби Талиб, или обвиняет Абу Бакр, или Умар, или Утман, или Абу Хурайра, или Муавия, или Саад ибн Аби Ваккас, или любого человека из сподвижников пророка, алейхиссалату ва саллям, в неверии, или он был нечестивцем, или он был мунафиком, такой человек является кафиром, муртаддом. Если есть халифа для мусульман, он должен его, то есть, казнить. Поэтому эти аяты, которые шейх рахимахуллах привел, желательно, чтобы вы их знали, хотя бы в какой суре. Понятно? В какой суре. То есть Аллах Субхану Тааля говорит, Аллах стал доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. Имеется в виду байат Ридуан под деревом, когда дали присягу пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Когда было сообщение, что Утмен радиаллаху анху его убили. То есть Аллах сказал, Аллах стал доволен этим верующим людям, то есть сподвижникам пророка алейхиссалату ва саллям, потому что они дали ему присягу. И Аллах знал, что у них в сердце. И поэтому, если Аллах Азза ва Джалла хвалил человека в Коране, это значит, это человек верующий человек. Аллах Азза ва Джалла, если порицал или обвинил в неверии кого-нибудь в Коране, то значит, этот человек никогда он, то есть в рай не попадет, потому что не может быть, что он хороший и так далее. Давайте дальше прочитаем. Дальше идем. Нам. Мы свидетельствуем. И мы свидетельствуем, что они составляли собой лучшее поколение этой общины, являющееся лучшей из религиозных общин. И что если любой из тех, кто придет после них, потратит целую гору золота величиной с гору Ухуд, то не сравнится ни с кем из них, если он израсходовал хоть один муд, или даже половину муда. И хотя мы считаем, что они не были защищены от грехов и могли совершать ошибки, но они прилагали усилия в поисках истины, и за их усилия тому из них, кто добивался успеха, положена двойная награда, тому же, кто ошибался, одна, а ошибки их прощены. И они обладали такими достоинствами и совершили столько праведных дел, что это удалило с собой все дурное, совершенное ими, если только они вообще совершали что-нибудь дурное. Разве малое количество чего-нибудь нечистого может изменить собой целое море, если окажется в нем? Еще раз я буду читать. Хотя мы читаем, что они... И хотя мы считаем, что они не были защищены от грехов и могли совершать ошибки, но они прилагали усилия в поисках истины, и за их усилия тому из них, кто добивался успеха, положена двойная награда, тому же, кто ошибался, одна, а ошибки их прощены. И они обладали такими достоинствами и совершили столько праведных дел, что это удалило с собой все дурное, совершенное ими, если только они вообще совершали что-нибудь дурное. Разве малое количество чего-нибудь нечистого может изменить собой целое море, если окажется в нем? Да будет доволен ими Аллах, и да сделает он довольными их. И то же самое мы можем сказать о женах. Пусть Аллах Субхану ва Тааля помилует шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллах за такие слова насчет сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И пусть Аллах Субхану ва Тааля даст ему многие вознаграждения за каждую букву, которую он писал в пользу сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Вы сейчас слышали акиду, которую шейх рахимахуллах нам передал. Это акида от наших праведных предшественников. Как сказал Абу Мазаффар ас-Самани, Ахлю Сунна валь Джамаа, и где они не были, в разных местах, в разных периодах времени, когда они говорят о акида, ты как будто слушаешь, ты как будто думаешь, что эта акида выходит от одного человека, потому что они поддерживают друг друга, и последний период от предыдущего, и предыдущий период от того, который был до него, и так далее. Шейх Рахимахуллах сказал нам акиды, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, самые лучшие люди, которые были на земле после сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, после пророков Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, конечно, потому что один пророк лучше, чем всех праведных людей. Мы верим, что сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, они были самые лучшие люди после пророков и так далее. И сейчас сказал, то есть, и мы верим, что и то самое должно быть такое убеждение. Никто, несмотря на сколько он сделает, не может быть лучше, чем сподвижник пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Допустим, если человек, он миллиардер, он построил 1000 мечеть, и он каждый день помогает 1000 бедняков, понятно? И он спонсирует миллион исламских организаций по всему миру в каждый месяц. И он каждый год делает хадж, понятно? И обеспечивает 1000 интернатов. Короче, он делает. Все равно он не может быть на уровне одного из сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Все равно он у Аллаха Субхана ва Тааля не может быть на уровне сподвижника пророка. Да, у него будет много награды, но его достоинство никогда он не может быть на уровне хотя бы самый, то есть минимальный сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, по уровню, если есть. Потому что мы знаем, не все сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы посмотрим, шейхам Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, мы посмотрим, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не все они на одном уровне. Все они хорошие, но среди них есть категории, и они на разных уровнях. Самый маленький сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он ходил с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, пускай будет один час, он у Аллаха Субхана ва Тааля лучше, чем те, которые придут после сподвижников. Потому что их мухватит, что он сахаби Расулиллах. Ему хватит, что он видел пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ему хватит, что его назвали сподвижник пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Сейчас, если кто-то из нас, он был с имамом Бухари. Ходил с имамом Бухари месяц. У него голова, то есть у этого человека будет голова как, не знаю, у кого-нибудь. То есть он будет гордиться этим. Я был с имамом Бухари, был с имамом Муслим, имамом Тирмиди, имамом Насаи, имамом Ахмад и так далее. То есть если был ты с каким-то из ученых, человек у него есть будет, то есть ему будет приятно, и он будет этим гордиться, потому что он видел этих великих людей. А как если человек, он видел самого лучшего человека в этом мире, то есть это сподвижник пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Шейх Хафиз, что он сказал? Он сказал, то есть, «Ма'ал и'тикади аннахум лам якуну ма'сумин, фаляджузу алейхим аль-хата». Шейх сказал, и хотя мы считаем, что они были, и хотя, то есть мы считаем, что они не были защищены от грехов и от ошибок. То есть мы верим, что у них было великое достоинство. И они самые лучшие люди после пророков и посланников. Но мы не говорим, что они защищены от ошибок или от грехов. Нет. Может быть, чтобы кто-то из сподвижников делал какие-то ошибки или сделал какой-то грех. Такое бывает. У нас в Ахли Сунна ва Джамаа есть такое. Но если он сделал какой-то грех, этот грех, как мы говорим, теряется на море его награды. Шейх Рахимахуллах сказал очень драгоценные слова. Шейх говорит, то есть он задавал, то есть такой, то есть вопрос, он очень, короче, чтобы люди поняли достоинство сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям. Он сказал: فهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه. Шейх сказал: разве малое количество чего-нибудь нечистого, то есть из наджаса, разве малое количество чего-нибудь из наджаса может изменить собой целое море? Если выбросили какое-то малое количество, то есть из наджаса, моча или чего-нибудь, или крови, или чего-нибудь в море, может быть это изменит само море? Нет. То же самое. У них награды и у них вознаграждение, оно очень большое. Если кто-то из них сделал какую-то ошибку или грех, этот грех теряется в этих наградах, как это маленькое количество нечистоты теряется в море. То есть море не становится нечистым из-за того, что литр мочи туда попало. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Баракаллаху фикум. Давайте дальше идем, что шейх рахимахуллах говорит по отношению к джоннам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Он сейчас начинает говорить. Нам. И то же самое мы можем сказать о женах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, являвшихся членами его семьи, которых Аллах избавил от всего нечистого и очистил их полностью. И мы не имеем ничего общего с теми, кто плохо думает или говорит что-нибудь плохое о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и членах его семьи в целом, или о ком-нибудь из них в отдельности. И мы призываем Аллаха Всевышнего в свидетели, что мы любим их, поддерживаем их и защищаем их по мере наших сил, следуя завету посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Не поносите моих сподвижников». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Аллаха, Аллаха, побойтесь в том, что касается моих сподвижников. Аллаха, Аллаха, побойтесь в том, что касается моих сподвижников. Не делайте их объектом нападок после меня. Ибо кто любит их потому, что любит меня. А кто ненавидит их потому, что ненавидит меня». Сообщается также, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И я оставляю у вас две драгоценности. Первая из них является книга Аллаха, в которой содержится руководство и свет. Так возьмите же книгу Аллаха и крепко держитесь за нее». И он стал побуждать людей придерживаться книги Аллаха. Второй же драгоценностью является моя семья. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, трижды повторил: «И я напоминаю вам о необходимости бояться Аллаха в том, что касается моей семьи». В пример можно было бы привести и другие хадисы. И то, что шейх рахимахуллах, он говорит, то, что мы говорили о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, мы это и тоже говорим насчет его жены и насчет Аль-Бейт. То есть Аль-Бейт – это семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть кто входит в семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Есть много разных мнений у ученых, но я даю вам правильное мнение. Мнение, которое поддерживает далили или доводы из Корана и Сунни в пользу этого мнения. То есть Аль-Бейт Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть в семейство пророка, алейхиссалату вассалям, входит, во-первых, его жены. Джони пророка, алейхиссалату вассалям, они из его семейства. Поэтому шииты, когда они оскорбляют джони пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они являются кафирами. Оскорбление, или обвинение одной из джони пророка, саллаллаху алейхи вассалям, прелюбодеяния, или что она была кафира, или она не была мусульманка, и так далее, это является куфром, который вводит человека из ислама. То есть джони пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они входят из его семейства, его дочерей, дочери пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то самое входит в его семейство, его, то есть его внуки и внучки входят сюда, в семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, семейство Алия, то есть Али, и Фатима, и Аль-Хасан, и Аль-Хусейн, и другие, они входят в семейство пророка, алейхиссалату ва саллям, Аль-Джафар, семейство Джафара, входит Аль-Акил, семейство Акила, то же самое входит в семейство Пророка, Аль-Аббас, семейство Аббаса, то же самое сюда входит, понимаете меня, то есть Аль-Хариф, ибн Абдель-Муттайб, то есть это люди, родственники Пророка, сюда то же самое они входят, понимаете меня, Аль-Абдель-Муттайб, вот эти люди, они входят, то есть в семейство Пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его семейство, это не только его жены и дети. Нет. Здесь входит и его жены, и его дети, и его внучки, и Аль-Али, то есть семейство Алия, семейство Аль-Харита, семейство Аль-Аббаса, семейство Джафара, то есть Бану Абдель-Муталиб, то же самое они сюда, Аль-Абдель-Муталиб, то же самое они входят в семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям. Поэтому мы должны их любить. Любого человека, если он из семейства пророка Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, мы должны его, то есть, любить, потому что он из рода пророка, алейхиссалату ва саллям. Мы должны, то есть, их защищать, семейство пророка, алейхиссалату ва саллям, о них хорошо говорить. Если были какие-то ошибки от них, то же самое, закрываем глаза на это, и об этом вообще никому не рассказываем. Любой человек, если он плохо о них говорит, он наш враг. Любой человек, если говорит плохо о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, или о его семействе, он враг Ахли Сунна валь Джамаа. Он или из приверженцев нововведения, или он из числа неверных людей. Третьего варианта не может быть. Любой человек, если плохо говорит о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или о его семье, два варианта. Или он из приверженцев нововведения, то есть он мусульманин, но он из заблудших людей, которые надо его ненавидеть, или он из числа неверных людей и вера отступников. Вот такое убеждение должно быть насчет сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и насчет их, и насчет его семейства. Мы должны сильно обидеться, если мы слышим кого-либо из неверных или кого-либо из приверженцев нововведения, если он что-то плохо говорит о них. Сейчас, если кто-то говорит плохо о твоей жене или о родителях, понятно? Или о твоей чести. Тебе будет обидно. Так ли? И ты это не принимаешь. И ты будешь очень сильно в гневе. Ты будешь гневиться. То же самое должно быть такое чувство еще больше, если кто-то плохо говорит о этих людях. Баракаллаху фикум. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Есть приверженцев нововведения, как их называют, ан-навасиб. Ан-навасиб – это те люди, которые плохо говорят о семействе пророка, алейхиссалату вассалям. Есть люди, которые они плохо говорят о Али и обвиняют Алия в неверии. Вы меня понимаете? Поэтому этих людей их называют ан-навасиб. Они из врагов Ахли Сунна валь Джамаа. На противоположной стороне, если навасиб, они порицали и оскорбляли семейство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Шиа, они наоборот, любили их и начали им поклоняться. Поэтому и шиа, и навасиб, они являются, то есть врагами Ахли Сунна валь Джамаа, поэтому надо предупреждать мусульман от их, потому что они искажают ислам. Как может быть человек, он верит в Аллаха и верит в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он оскорбляет Али? Или в его сердце есть что-то против Али ибн Аби Талиб? Как это может быть? Это субханаллах, это или он из приверженцев Новодения, субханаллах, или он из мунафиков, из тисла, лицемеров. Потому что если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Али в рай, он попадет в рай. Али в рай, и попадет в рай, и Абу Бакр, и Умар, и Утман, и Абдур-Рахман ибн Ауф, и Саад ибн Аби Вакас, и Зайд ибн Зайд, и Зайд, то есть они в рай попадут. Как может быть человек потом идет после этого, и он о них плохо говорит? И здесь шейх рахимахуллах, он привел некоторые из сообщений в пользу и достоинство сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям. То есть, во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тасуббу асхаби», «Не поносите моих сподвижников». То есть, это ясное веление и ясный приказ от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он нам это не говорил, даже если не было такое сообщение от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нам не разрешается о них плохо говорить. Потому что, знаете ли почему? Потому что, если сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были плохие люди, это значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-яду биллях, он плохой. Так ли? По-русски и по-арабски есть такое, то есть, пословица. Если ты хочешь знать, то есть, или ты, то есть, зависишь от своих сподвижников, от твоих друзей. Понятно, да? Скажи, кто ты, с кем ходишь, я тебе скажу, кто ты. Или есть такое, то есть и на арабском, то есть и на русском почти есть такое. То есть я могу определить, что это за человек, он хороший или плохой, посредством, с кем он ходит. Человек, если он ходит с бандитами, человек, если он ходит с людьми, которые делают прелюбодеяния, и он ходит с людьми, которые употребляют спиртные напитки и так далее, он не может быть хорошим человеком. Понятно? А наоборот, человек, если он ходит с праведными людьми, человек, который он, если он постоянно посещает мечети и постоянно поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля и ходит с праведными людьми, мы говорим, что он хороший человек и так далее. То же самое, если сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, они были плохие люди, это значит, что наш пророк, алейхи ассалям, плохой. Вы меня понимаете? Поэтому, Абу Джамиль, пожалуйста, открываем сура Нур, 24 сура. И читаем то, что Аллах Субхану ва Тааля сказал про Аиша ради Аллаху анха и про, то есть, что плохие женщины для плохих мужчин. 24 сура, ай, номер 26. Читаем, пожалуйста. Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Они не причастны к тому, что говорят они. Им уготованы прощение и щедрый удел. Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин, и хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Они не причастны к тому, что говорят они. Им уготованы прощение и щедрый удел. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, плохие, то есть аль-хабисату лиль-хабисин, валь-хабисуна лиль-хабисат. То есть плохие женщины для плохих мужчин. А плохие мужчины для плохих женщин. Поэтому, то есть Аллах Субхану ва Тааля, якобы это намек. То есть, разве, то есть, если Аиша ради Аллаху анха, она была плохая женщина, то есть, по этой ая, ее муж должен быть плохой. Так ли? То есть, эти люди, когда они говорят, что Аиша ради Аллаху анха, она сделала зина или прелюбодеяние, то значит, они обвиняют пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что Аллах говорит, плохие женщины для плохих мужей. И плохие мужа или мужчины для плохих женщин. Поэтому вот это надо знать, и надо, то есть, постоянно... Человек, если у него будет дочь и так далее, пускай он ее называет то есть именами одной из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хадиджа, Аиша, Хафса, Зайнаб, то есть Джуайрия, Аль-Маймуна, то есть Маймуна и так далее. пускай он называет ее Фатима, дочь пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, или Рукайя, или Кальтум. Понятно? Чтобы... Потому что, знаете, человек, он может приблизиться к Аллаху Субхана ва Тааля путем любви к семейству пророка, алейхиссалату вассалям, посредством любви к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это хорошее дело, когда ты делаешь. Ты, если любишь сподвижника пророка, любишь его семейство, это поклонение. И ты можешь приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля путем этой любви. И даже ты можешь делать дуа: «О Аллах, я прошу тебя, потому что я люблю Аиша ради Аллаха, я люблю Хадиджа, и люблю жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, и его семейство. Прошу тебя посредством этой любви, чтобы ты мне помог закрыть мои долги, помог мне, допустим, сдавать экзамен, помог мне найти хорошую жену, помог или дал мне хорошие детей и так далее». И можешь просить Аллаха Субхану ва Тааля посредством этого великого, то есть вида поклонения, то есть любви к аль-бейти и к сподвижникам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть это хадит шейх, который он его привел: «Ля тасуббу асхаби», «Не поносите моих сподвижников». Это хадит достоверный, потому что имам Муслим, имам Бухари и другие приводили его. Потом шейх рахимахуллах привел один хадит, но он не достоверный, он слабый. Что-то надо знать. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах, Аллах, бойтесь», то есть «бойтесь Аллах», то есть «Аллаха моих», то есть «сподвижников». «Аллах, Аллах, бойтесь в том, что касается моих сподвижников. Не делайте их объектом нападок после меня». Этот хадит, понятно, он в пользу сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, но он по иснаду, он слабый. Вы меня понимаете? Этот хадит, он по иснаду, он слабый. Это, субханаллах, то, что отличает Ахли Сунна ва Джамаа от приверженцев нововведения. Этот хадит, он в пользу Ахли Сунна ва Джамаа, потому что он, в этом хадите есть, ну, хвали, есть, то есть, ясное указание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что нельзя их оскорблять. Но Ахли Сунна ва Джамаа говорит, он слабый. Понятно? Поэтому, если кто-то из ученых, он его привел для поддержки. У нас есть другой достоверный хадит, например, имам Бухари, имам Муслим: «Не понесите моих сподвижников». Это нам достаточно. Но шейх, он привел его, это иногда бывает такое привычка у некоторых ученых. То есть он может привести какой-то слабый хадит, но по смыслу есть достоверные хадиты, которые указывают на это. Понятно? Может, так некоторые из ученых Ахли Сунна ва Джамаа так делают, но, конечно, лучше не так не делать, потому что многие люди, они не разбирают между далилами или между хадисами, они слабые или достоверные. Понимаете меня? Поэтому нам интересует, и мы можем только перечислить то, что достоверное, и их, альхамдулиллах, много, и хватит. Кроме этого, шейх рахимахуллах привел хадис: «Ана тарикум фикум сакалейн», то есть «Я оставляю у вас две драгоценности». Да, будем прочитать этот хадис еще раз. То есть этот хадис, он достоверный и говорит нам о достоинстве семейства пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Шиа, они его приводят, но толкуют его по-ихнему. Понятно? Это хадит есть у Ахли Сунна ва Джамаа, и он указывает нам, какое великое достоинство имеет семейство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому еще раз давай будем повторяем: «Я оставляю у вас две драгоценности». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я оставляю у вас две драгоценности. Первый из них является книга Аллаха, в которой содержится руководство и свет. Так возьмите же книгу Аллаха и крепко держитесь за нее». И он стал побуждать людей придерживаться книги Аллаха. Второй же драгоценностью является моя семья. И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, трижды повторил: «И я напоминаю вам о необходимости бояться Аллаха в том, что касается моей семьи». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Удаккирукум Аллаха фи ахли байти». «Удаккирукум Аллаха фи ахли байти». «Удаккирукум Аллаха фи ахли байти». То есть я напоминаю вам о необходимости бояться Аллаха в том, что касается моей семьи. И повторил это трижды, как в этом хадисе сказано. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал нам завещание. То есть это в Гадир Хум. Было такое место, то есть Гадир Хум, и где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал такое наставление. Конечно, потом шииты, они там добавляют в этом хадисе некоторые из слова, но они по иснаду не являются достоверными. Поэтому надо вспоминать такое завещание от пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы должны их любить. Как я сказал, рассказываем людям, дети, желательно, допустим, у тебя есть дети, или братья маленькие, или маленькие сестры, или ты... То есть так, читаешь им жизнеписание пророка, конечно, потом их сподвижников. Дай людям знать, кто такой был Абу Бакр, Умар, Утман, Али, Абу Хурейра. Рассказываешь им о жёнах пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно, Аиша, кто она была, Хадиджа, Хабиба, Зайнаб бинт Джахш, Зайнаб бинт Хузайма, София, ради Аллаху анха. Даешь им знать, кто они были, и называешь их то есть, путем. Я, то есть, в Ираке шиа они убивают человека, если его зовут Абу Бакр и Умар. Вы можете это представить? Они убивают человека, если у него документ, его зовут Абу Бакр или Умар. Поэтому один из иракцев писал фатва: не можно поменять мое имя, если меня зовут Умар, потому что это мешает мне, у меня будут очень большие проблемы из-за этого. То есть сказали, можно, если тебя мешают из-за того, что тебя зовут Умар, поменяй свое имя, но нельзя приписывать себя к другому отцу. Допустим, тебя зовут Умар ибн Ахмед. Нельзя называть, ты хотел поменять, допустим, не Умар, хотел называть, допустим, Мухаммед или Абдуллах. То есть должен, ты будешь Абдуллах сын Ахмеда. Нельзя сказать Абдуллах сын Саида или Абдуллах сын кого-нибудь. Потому что нельзя приписывать себя к другому человеку. Поэтому будем на это, иншаллах, обратите внимание. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах, он говорит: «Ман афдалу сахабати иджмален?» الجواب أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين ثم من الأنصار ثم أهل بدر وأحد فبيعة الرضوان فمن بعدهم ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Кто из подвижников в целом являлся достойнейшим? Ответ: достойнейшими являются первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, потом участники битвы при Бадре, потом участники битвы при Ухуде, потом люди, давшие клятву, угодную Аллаху, а потом все остальные. Аллах Всевышний сказал: «Не равны среди вас те, кто расходовал и сражался до победы». Такие находятся на более высокой ступени, чем те, кто стал расходовать и сражаться после. Однако и тем, и другим Аллах обещал наилучшее. То есть вы помните, что я сказал вам, что сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, все они хорошие, но они не все на одни уровни. То же самое, как насчет пророки. И посланники, то есть Аллах. И пророки, они хорошие, и посланники. Но посланники лучше, чем пророки. Так ли? Посланники Аллаха, все они хорошие. Но среди них есть пять. Они самые лучшие посланники Аллаха, субханаху ва тааля. Хотя все они хорошие. Но пять из всех сподвижников являются наилучшими. Это кто? Это Нух, и Ибрахим, и Муса, и Иса, и наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Их называют «Уль-Азим минад Русул». То есть посланники, обладающие твердой решимостью или твердым духом. Это лучшие из подвижников пророка, из посланников Аллаха. А из этих пяти, лучший из них кто? Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Все они хорошие. И Нух, алейхиссалям, и Ибрахим, и Муса, и Иса, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Но наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лучший из них. Потом идет кто? Идет Ибрахим, алейхиссалям, потому что он был халилом. То есть халилам Аллаха Субхану Ва Тааля. То я сам начал с сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Я сказал вам, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть те, которые были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, по времени разные. Могут быть, он видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и принял ислам, потом он уехал, и больше не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Некоторые, которые приняли ислам после открытия Мекка. То есть они очень мало остались с пророком Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Некоторые приняли ислам при Ухуде, при Бадре. Некоторые приняли ислам, когда они были уже в Мекке. когда, то есть, он нас призывает к исламу. Допустим, Абдуллах ибн Масуд. Абдуллах ибн Масуд, он из величайших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что он из первых людей, которые ислам приняли. И он из ислам мухаджиров, которые они ислам приняли в Мекке. Ясно? То есть, шейх рахимахуллах сказал нам, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они все они хорошие, но их разделяют такое, то есть, сначала, то есть, мухаджирин, нет разногласий между учеными, что мухаджирин лучше, чем ансар. Мухаджирин лучше, чем ансар. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля много аяти, он перечисляет сначала мухаджирин, а потом ансар. И даже, когда умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, сподвижники начали, то есть, обсуждать, кто будет халифа. Понятно? Они выбрали халифа из числа мухаджиринов. Потому что они знают, что мухаджирин лучше из... Поэтому, как сказано, совершенно было, из нас, то есть из мухаджиринов, они сказали, из нас будут правители, и из вас будут узара, министры. Если так можно говорить. Понятно? Минналь умара, из нас будут амири, то есть будут правители, имеется в виду мухаджирин, а из вас будут узара, то есть будут министры. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после его смерти сразу сподвижники выбрали не из ансаров, а из мухаджирин. Поэтому сначала идет мухаджирин, после мухаджирин идет ансар, которые приняли пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и помогли, и поддерживали его. Поэтому Аллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в сахих аль-Бухари и в других хадитах дал нам то наставление или завещание, чтобы мы хорошо относились к ансарам. Потому что они его помогли и поддерживали его. После ансаров Ахлю Бадр. То есть сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые участвовали при битве Бадра. Их называют Аль-Бадриюн. Слово Бадр, то есть это луна, если она круглая, то есть 15 число, видите, то есть луна, она такая полная, круглая такая. Это называется на арабском Бадр. Понятно? Люди, которые сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые участвовали в Бадр, их называют Аль-Бадриюн. Бадрицы, если так по-русски можно назвать. Один Бадри, а много Бадриюн. То есть Аль-Мухаджирин, потом Аль-Ансар, потом Аль-Бадриюн, потом люди, которые участвовали в Ухуд, потом сподвижники, которые дали клятву под деревом. Помните историю в жизни писания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда были слухи, что курайшиты убили Утмана, ради Аллаху ан, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал клятву. И сподвижники дали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, клятву, что они будут его помочь, защищать его, и они будут делать то, что он хочет. То есть, мухаджирин, потом ансар, потом бадрицы, потом те, которые участвовали в битве при Ухуда, потом люди, которые дали присягу под деревом, Рудван, потом сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые приняли ислам и участвовали, то есть, в джихаде до открытия Мекка. Потом те сподвижники, которые приняли ислам и участвовали в джихаде после открытия Мекка. Поэтому те, которые были до открытия Мекка, приняли ислам, как Муавия, ради Аллаху ан. Муавия, ради Аллаху ан, он был из тех сподвижников, которые приняли ислам до открытия Мекка. То есть завоевание Мекки. Поэтому Аллах ясно сказал в Коране. Аллах что говорит? Аллах говорит, «Ла ястави минкум ман анфака кабля мин... Ла ястави минкум ман анфака мин кабли л-фатхи ва каатал». أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد ومن بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا. То есть Аллах говорит, не равны среди вас те, кто расходовал и сражался до победы, имеется в виду до открытия Мекка. Не равны среди вас те, кто расходовал и сражался до победы, то есть до открытия Мекка, такие находятся наиболее высокой ступени, чем те, кто стал расходовать и сражаться после открытия Мекка. И потом Аллах сказал в конце аяти, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Аллах обещал им всем, то есть всем этим двумя категориям, наилучшее. То есть и те, которые приняли ислам до открытия Мекка и делали джихад, и те, которые приняли ислам после открытия Мекка и делали джихад, оба две категории Аллах Субхану Тааля им обещал, что они в рай попадут. Вот это то, что я хотел сегодня с вами, то есть, чуть-чуть разбирать с этими вопросами. Иншааллах, если доживем, на следующем уроке продолжим эти вопросы шейх Хафид ибн Ахмед аль-Хакими, рахимахуллах, потому что насчет сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он очень много писал. И очень много было, то есть будут очень интересные вопросы по этому поводу. Если у вас будут вопросы по теме, пожалуйста, пишите брату Дени или Абу Джамиль. У нас вопросы пишутся. И знаете правила у нас в комнате, то есть вопросы пишутся, то есть Дени. Сначала есть предпочтение для тех вопросов, которые по теме. Если не будет вопросов по теме, тогда можно другие, не по теме.